Просьба, благодарность. Request, gratitude. Простите. I beg your pardon? Разрешите войти? May I come in? Повторите, пожалуйста. Could you say that once more, please? Пожалуйста, просьба, пример, пожалуйста, дайте. Please, please give me. Пожалуйста, говорите немного медленнее. Please speak more slowly. Говорите немного помедленнее. Could you speak a little slower? Говорите, пожалуйста, помедленнее. Speak slower, please. Повторите еще раз, будьте добры. Could you say that again, please? Повторите, пожалуйста. Say it again, please. Напишите это здесь, пожалуйста. Please write it down here. Пожалуйста, поторопитесь. Please hurry up. Пойдемте со мной. Come with me. Одну минуту, пожалуйста. One minute, please. Помогите мне, пожалуйста. Could you help me, please? Пожалуйста, вызовите врача. Please call a doctor. Не одолжите? Can you lend me? Сделайте одолжение. Could you do me a favor? Можно взглянуть. May I take a look at it? Можно одолжить вашу ручку. Could I borrow your pen? Помогите донести, пожалуйста. Would you please help me carry this? Помогите мне с этой проблемой. Could you help me with this problem? Что это? What's this? Что это значит? What does this mean? Почему бы и нет? Why not? Чем скорее, тем лучше. The sooner the better. Спасибо. Thank you. Thanks. Не за что. В ответ на спасибо. Not at all. Пожалуйста. В ответ на спасибо. You're welcome. Большое спасибо. Thank you very much. Спасибо. Очень хорошо. Thank you. Very good. Спасибо. Неплохо. Thank you. Not so bad. Большое спасибо. Many thanks. Не за что. Don't mention it. Вы очень добры. You're very generous. Я вам очень благодарен. I'm very thankful to you. Я очень вам благодарен. I'm really grateful to you. Я вам очень признателен. I am much obliged to you. Спасибо и извините за беспокойство. Thank you for your trouble. Весьма признателен. Much obliged. Я вам очень обязан. I'm very much obliged to you. С огромным удовольствием. With great pleasure. Спасибо за комплимент. Thank you for the compliment. Спасибо за прекрасный день. Thank you for a nice day. Спасибо, что встретили меня. Thank you for picking me up. Очень любезно с вашей стороны. That's very kind of you. Спасибо за приглашение. Thank you for your invitation. Спасибо, с удовольствием. Thank you, with pleasure. Спасибо, хорошо. Thank you, fine.